Альбер и Жозеф слишком хорошо знали, что их товарищ — охотник ловкий и осторожный. Их тоже увлекла невиданная облава, и вместе с бушменами они побежали к яме. А как раз в эту минуту Александр и выстрелил в крокодила. «Ага», — сказал Девильрош, — «это наш Александр воюет с какой-то дичью, еще способный защищаться». Девильрош и не подозревал, как он близок к истине. «А не пойти ли и нам к нему?» — предложил Жозеф. «Пожалуй, это не совсем удобно», — ответил Девильрош. «Если мы все уйдем, наши хозяева могут обидеться, ведь они отвели нам почетные места. Подождем немного, он вернется». Тем временем бушмены приступили к дележу добычи. Дележ производился замечательно справедливо. Учитывалось, сколько у каждого охотника едоков в семье. И так как охота была удачной, то каждый получил обильный запас пищи. Но это еще не все. Воины из соседних племен, желая достойным образом поблагодарить бушменов, которые пригласили их на охоту, объявили, что поделятся с ними солью. Это вызвало взрыв радости, которую сможет понять лишь тот, кому приходилось подолгу обходиться без этой необходимой приправы. Приветственные клики раздавались в честь обезьян, которые получили таким образом непререкаемые права на благодарность хозяев. Чтобы понять, почему бушмены называли своих гостей обезьянами, надо знать, что у бечуанов каждое племя носит имя какого-нибудь животного. Так, например, бакузна означает «люди аллигатора», батлапи — люди рыбы, батаус — люди льва, баногас — люди змеи и так далее. Каждое из бесчисленных мелких племен, образующих большую семью бечуанов, носит другое имя. Бангуакетцы, бахорутцы, баролонги, бамангутос, батуанос, бакоас, бамотларос и так далее. Каждое из этих племен питает суеверный страх к животному, имя которого оно носит, как на Дальнем Западе краснокожие боятся своего тотема. Это животное не только нельзя убивать, с ним нельзя плохо обращаться. Наконец, его именем каждое племя называет свой собственный особенный танец. Поэтому у туземца не спрашивают, какое имя носит его племя, спрашивают, какова его бина, танец. И он отвечает, что танцует льва, змею, гиппопотама и так далее. Люди-обезьяны или племя бакатлас в последнее время нуждались в мясе, но они были богаты солью. Впрочем, богатство было относительное, если принять во внимание, какую редкость здесь представляет это драгоценное вещество и каким способом оно добывается. Когда соль не приносят на собственных плечах из глубины пустыни Калахари, где есть соленые озера, когда совершенно высыхают лужи с соленой водой, когда нужда дошла до крайности, туземцы поступают следующим образом. Они срезают в болотах особый тростник и ветки растения, называемого цитла, сжигают их и тщательно собирают пепел. Затем они делают из тонких и гибких веток широкую воронку, напоминающую опрокинутый улей, и внутри этого примитивного приспособления выкладывают слой трав. Затем золу пересыпают в наполненную водой тыкву и потихоньку переливают в воронку. Вода, насыщенная пеплом, фильтруется и, испаряясь, отделяет находящуюся в растворе соль.